Глава 15. Настя. Хорошо, что он меня не остановил. Я бы не сдержалась и... Не знаю, что бы я сделала или сказала, но точно что-то необратимое и для меня несвойственное. Забежав в дом, захлопнула дверь и, привалившись спиной к стене, закусила губу. Слезы все еще бежали, несмотря на мои усилия сдержать рвущиеся наружу всхлипы. Подбежала к окну гостиной и, укрывшись за шторкой, проследила, как лев сгрузил в багажник возвращенные мной подарки. Бросил угрюмый взгляд на дом, а потом сел в машину и уехал. Только когда его автомобиль скрылся из вида, я наконец-то дала волю эмоциям. Позорно разревевшись, убежала в свою комнату и, рухнув лицом в подушку, завыла. «Да что же это такое? Будто печать на мне какая!» Неужели я, словно мед пчел, притягиваю вот таких вот умудренных опытом и уверенных в себе самцов? Жертва? Простушка или кто? Раньше замечала подобное к себе отношение, но последнее время просто бум какой-то. И если поползновения Сергея меня больше злили, то лев сама не заметила, как встряла, привязалась, подпустила ближе, не к телу, в сердце. А он, конечно же, заметил мое отношение и пошел по тому же сценарию. Хорошо еще не узнал, что я все еще невинна, иначе к списку обещанных материальных плюшек прибавилось бы еще что-то, для меня, простушки, недостижимое. Не скажу, что прям мечтала о скором выгодном замужестве, но предложение льва меня не просто оскорбило, спустилось с небес на землю, причем самым жестоким образом. Сволочь бородатая! Наревевшись, быстро уснула и даже не слышала возвращения Богдана и Леры. Среди ночи проснулась от холода и, завернувшись в покрывало, отключилась опять. Как результат, утром меня разбудила головная боль, жжение в горле и разбитое состояние. Как встретишь Новый год, так его и... Приняв душ, отправилась на кухню и заварила себе чай. Наготовленные впрок кухаркой блюда даже не тронула. Да и отсутствие аппетита было вполне ожидаемо. Хозяева особняка на кухне появились ближе к обеду, а я, не без оснований сказавшись больной, ушла к себе в комнату. Созвонилась с бабушкой, чтобы поздравить с наступающим праздником, а потом надолго залезла в интернет, потеряв кучу времени в очередной бесполезной попытке подыскать новую работу или хотя бы подработку. Когда на телефон поступил входящий вызов с незнакомого номера, немного напряглась, но, посомневавшись, все же ответила. Сергея больше не боялась и подозревала, что звонить мне может только бывшая начальница. Вчерашняя ложь о расследовании и грядущем наказании виновных в моем увольнении явно оказала на нее неизгладимое впечатление. «Алло», — ответила, придав голосу максимальной строгости. «Настена, привет!» Заверещала Ленка, а я, узнав голос, невольно улыбнулась. «Привет, пропажа!» — расслабленно хихикнула я в трубку. «С наступающим тебя! Какие новости? Ты где вообще?» «В Питере, но на днях возвращаюсь», — помявшись, сообщила она. «Круто! Я соскучилась!» — созналась я и, подпихнув под спину подушку, предложила. «Давай увидимся, как прилетишь!» «Я только за, но...» Забавно помычав, Лена сделала паузу и, вздохнув, продолжила. «Я хотела тебе предложить, не знаю, согласишься ли, но...» «Говори уже!» — поддела я ворчливо. «Давай вместе квартиру снимем, а?» «Постой, а как же родители?» — растерянно поинтересовалась я. «К ним не вернусь», — заворчала подруга. «Мы поссорились еще до моего отъезда, и я... Они не знают, что я возвращаюсь». «Я не против», — перебила я, пытаясь сменить явно неприятную тему, и, усмехнувшись, добавила. «Только вот с работой мне пока не везет». «Ты разве сейчас не у Архиповых?» — настороженно уточнила Лена. «Да, но на днях, скорее всего, съеду. Моя подопечная больше прикидывается немощной. Да и неудобно мне жить на всем готовом, практически ничего не делая». «С работой разберемся», — фыркнула Лена. «А вдвоем даже веселей. Деньги я подкопила. Первое время могу оплачивать квартиру сама». «Я тоже подкопила», — успокоила я подругу. «Так что прорвемся». «Подкопила? А как же Сергей?» — удивилась Лена. «С ним конфликт исчерпан. Не вдаваясь в подробности, ответила я и, боясь новых неудобных вопросов, протараторила. «Ну, как приедешь, позвони. Постараюсь подыскать квартиру уже сейчас». «Отлично. С наступающим Новым годом, Настюша. С новым счастьем». «И тебя», — отзеркалила я и, попрощавшись, завершила звонок. Решив перекусить, направилась в кухню, где застала Леру, общающуюся с кем-то по телефону. «Извини, я помешала?» — выдавила смущенно. «Нет, что ты. Попьешь со мной кофе, а то Богдан занят, а мне одной скучно». «Конечно», — улыбнулась я, выуживая из холодильника готовые бутерброды и блюдца с разномастной нарезкой. «Почему к своим не поехала?» — поинтересовалась Лера. «К бабушке слишком далеко. А больше некому», — пожала я плечами, тут же пообещав. «Я вам не помешаю. Только на стол накрою и уйду к себе». «Одна? Но ведь Новый год же!» «Мне не привыкать», — отвернувшись, фыркнула я. И, посмотрев в окно, охнула. «Кажется, кто-то приехал». Охнула я скорее от неожиданности, потому что незваным гостем оказался Лев. Присмотревшись, поначалу решила, что он пьян. Мужчина двигался странно и так неуклюже. Выбравшись из машины, оперся о крышу и, положив голову на сложенные крест-накрест руки, постоял пару минут. Потом захлопнул дверцу и, скривившись, поковылял к дому. «Позови Богдана», — глянув на меня, попросила Лера. Кивнув, я направилась в кабинет Богдана и, вкратце обрисовав ему ситуацию, сама предпочла в гостиную не выходить. Не готова была видеть Льва и тем более с ним общаться. Хотела вообще сбежать в свою комнату и запереться до самого отъезда неожиданного гостя, ведь Лера и Богдан о наших странных встречах были не в курсе, а рассекречивать это знакомство у меня желания не было. Любопытство все же победило, и, притаившись в коридоре, я осторожно прислушалась к диалогу мужчин. «Что случилось?» — послышался взволнованный голос Богдана. «Спину потянул, наверное», — кряхтя жалобно проскулил Лев. «Так тебе в больницу надо», — подцокал языком Богдан. «С адресом ты немного ошибся». «В больницу!» — рявкнул в ответ Лев и, охнув, заговорил тише. Дальше последовала короткая перепалка, в которой Богдан, хоть и по-доброму, но явно подкалывал друга. Двинувшись по коридору, уже собралась проскользнуть к себе, как Лев озвучил еще одну причину своего визита. «Мы отвлеклись», — заметив меня, заворковал мужчина. «Вторая причина, почему я явился именно к тебе, это профессиональная сиделка с навыками массажа. Вообще-то у меня сертификат и диплом», — выступая вперед, обиженно заворчала я. «Ну так тем более», — воодушевился Лев и, не спуская с меня хитро прищуренных глаз, намекнул. «Или я нарушаю ваши планы на вечер? Как вас там?» «Настя», — подсказал Богдан и, переглянувшись с Лерой, неуверенно протянул. «Ну, если Настя согласится, то...» «Я заплачу», — перебил Лев. «Вот паразит!» «Заплатит он!» Не особо веря в его внезапную болезнь, решила подыграть, мысленно надеясь, что Богдан все же спровадит этого наглеца. А если даже нет, то я устрою ему боль. Безопасную, а вернее даже полезную для здоровья, но быстро выводящую симулянтов на чистую воду. «Ну, я не знаю». Протянула равнодушно и, посмотрев на Богдана, получила кивок в знак согласия. Пожала плечами и, указав в сторону гостевой комнаты на первом этаже, предложила. «Может, туда? По лестнице не поднимется».